можно было поставить только одну машину, а вторая к заднему, где тоже была стоянка, чуть побольше. Несколько лет назад они как-то приехали сюда на трех машинах сразу, и пришлось одну оставить внизу на дороге. «Никто на свете, — сказал однажды Джейсон, — никогда не нашел бы такого дурацкого места, чтобы построить дом. И никто не нашел бы другого такого красивого». Когда они строили домик, наверху еще не было электричества. Его провели только спустя 2 года. А вместе с ним в их скромном домике появились приятные блага современной цивилизации. Электропечь, холодильник, горячая вода, а прежде всего свет, его можно было просто включить и выключить. Керосинки, которыми они пользовались раньше, давно пылились в кладовке. Свет уже горел в доме, хотя на улице было еще довольно светло, передняя дверь была распахнута. «Они наверняка зажгли свет для нас», — сказала Пидж. Судя по голосу, она немного успокоилась. «Наверняка ужин уже готов. Мы с собой чуть не умерли с голоду и честно заслужили его». Джейсон свернул направо, проехал почти 100 метров и с проклятием нажал на тормоза. «Черт побери, я же втолковывал Барту, чтобы он поставил свою машину за домом, потому что там площадка побольше. Но он, конечно, пропустил все мимо ушей. Вот стоит его чертов комби, а нам теперь забираться наверх». Он развернулся, чтобы объехать холм с другой стороны. Дорога здесь шла вдоль горного ручья, который вытекал из какого-то источника высоко в горах. Пониже этот ручей превращался в водопад, шумно низвергаясь со скалы. У подножия ее образовалось озерцо, где собиралась ледяная вода. По весне ручей был настолько полноводным, что из озерца в долину тоже стекала вода. Но сейчас, осенью, после на редкость засушливого лета, этот второй ручеек совсем пересох. «Наш водопад, значит, по-прежнему на месте», — довольно сказала Пидж. Ее радовало, что долгое путешествие заканчивалось. «Как я люблю шумно падающий водопад, его слышно даже в доме. Завтра же рано утром спущусь погулять к водопаду». Джейсон объехал дом сзади и остановил Volkswagen на большой стоянке. Оба вздохнули с облегчением. «Итак, мы прибыли», — сказал Джейсон. «Ты погляди, как нас сердечно приветствуют. Ни звука не слышу». Дверь была приоткрыта. Через щель на улицу падал свет. Но никто не вышел встречать. Густые черные тучи быстро неслись по небу. Шумел водопад, мотор Фольксвагена затих. Ни звука. Никаких признаков жизни. «Черт побери!» — воскликнул Джейсон, открыл дверцу и вытянул ноги. «А я думал, они выбегут нас встречать, ведь они слышали, как мы подъехали». «Выходи, милая, или у тебя так затекли ноги, что ты не можешь пошевелиться?» «Где же они?» — отозвалась Пидж и тоже открыла дверь машины. «Сейчас, только минуточку посижу». «Где же они могут быть?» Она сложила ладони рупором. «Эй, вы там, в доме! Мы прибыли!» Ни звука в ответ. Только шум водопада да раскаты грома вдали. «Оставим пока багаж в машине», — сказала Пидж. «Можно забрать его и потом». Они прошли через кухню, где царил великий беспорядок, и оказались в гостиной, обставленной в крестьянском стиле. Обитые деревом стены, действительно косоватый камин. Впрочем, весьма уютно. В гостиной никого не оказалось. Джейсон и Пидж постояли, ожидая, пока глаза привыкнут к яркому свету. Деревянный стол посреди гостиной был накрыт. 3 тарелки, 3 кофейные чашки, большое блюдо с ростбифом, картофелем, луком, морковью, тарелочка с маслом, салатница, сахарница, соусник —